На востоке стало тесно, и на западе темно. Натянулось повсеместно небо серое сукно, длиннокрылый, ясноокий, молча, мокнет в бузине, диктовавший эти строки невнимательному мне. Тихо в ветках неспокойных, лишь соседка за стеной наливает рукомойник, умывальник жестяной, половица в пятнах света, дай-ка ступим на нее, оживляя скрипом это несерьезное жилье. Город давний и печальный, тоже, видимо, продрог в тесной сетке радиальной электрических дорог. Очевидно, он не знает, что любые города горьким заревом сияют, исчезая навсегда. Остается фотопленка с негативом, что чернее, чем обложка от сезонки, с юной личностью моей. Остаются ведра, чайник, кружка, мыльница, фонарь, торопливых встреч прощальных безымянный инвентарь. Блещет корка ледяная на крылечке, на земле. Очевидно, я не знаю смысла музыки во мгле, но останется крылатый за простуженным окном, безутешный соглядатый в синем воздухе ночном.